Вы поняли? Спасибо, пренебрежительно сказал тот. Я все это знаю. Между прочим, если вы действительно хороший оператор, то в Австралии сейчас как раз кинобум. Вдруг сказал толстяк с виолончелью, открывая глаза и переставая зубрить неправильные глаголы. Мой друг Бирман, который снимал тут с лучшими режиссерами, прекрасно устроился в Сиднее. «Я знаю Бирмана», — небрежно сказал бородач. «Он неплохой ремесленник. И поэтому он не поехал в Голливуд, а поехал в Австралию. Как я уже сказал, каждый стоит столько, во сколько он себя ценит». И он снова посмотрел на блондинку, которая интимно прижалась к нему бедром. «Это правильно», — негромко заметил голубоглазый и выразительно посмотрел на Буини. Тот ответил ему понимающей улыбкой, а толстяк с виолончелью тем временем сказал кинооператору. «Но, честно говоря, я настроился на Южную Африку». «Куда-куда?» — изумленно спросила блондинка, сморкаясь в большой платок. «Йоханнесбург», — сказал толстяк. «Во-первых, там климат. Во-вторых, на зарплату инженера. Там можно иметь виллу, прислугу, мерседес и даже яхту. А в-третьих, я слышал, что просто за то, что вы приезжаете в Южную Африку, тамошняя еврейская община сразу дает вам 50 тысяч долларов. Так им нужны евреи». «Зачем?» — поинтересовался Буини. «Ну, я не знаю», — затруднился с ответом толстяк. «А вы инженер?» — спросила блондинка. «Я струнник», — сказал толстяк. «В каком смысле?» — спросил кинооператор. «Ну, в прямом. Я играю на всех струнных инструментах, впрочем, и на ударных тоже. Я концертмейстер Саратовского оркестра». «А, — протянул кинооператор, — тогда вам действительно в Южную Африку нужно ехать. Там большой спрос на концертмейстеров». И он опять посмотрел на блондинку, понравилась ли ей его шутка. Но блондинка уже потеряла интерес к будущему южноафриканцу, а тот, совершенно не обидевшись на заносчивого кинооператора, вздохнул. «Да, прямо не знаю, куда ехать». «Потрясающе», — сказал Буини. «Евреи стоят в Москве, в Новодевичьем монастыре, и выбирают. Израиль им не подходит, Австралия тоже, в Америке черный. Слышал бы мой папа». «Разве ваш отец жив?» — удивленно спросил голубоглаз. «Он в Бабьем Яре», — печально ответил Буини и спросил без паузы. «А что, ваша Катя согласна ехать в Израиль? Она же русская». «Нет, она не согласна», — ответил левит. «Но мне дети дороже. И мы договорились, я отдал ей квартиру и дачу, а она мне детей». «За квартиру и дачу?» «Катя?» — удивился Буини. «Господи, я учил ее технике живописи, а надо было, отчего же за дачу?» — перебил левит. «За родину!» Как ни странно это звучит. Катя настолько русский человек и художник, что просто сдохнет за границей от ностальгии. Но детям с моей фамилией тут делать нечего, и даже если они возьмут ее фамилию, их все равно разоблачат, рано или поздно. «Как катастрофически трагически просто», — подумала Нелли. «Родина или дети?» Она скосила глаза на папки этого художника. К углу каждой из папок были приклеены бумажки с надписью черным фломастером «Павел Коган». «Интересно, какого же возраста у него дети?» — подумала Нелли. «На вид ему лет 40». «Но отдать детей?» — сказал Буини. «Этого я не понимаю. Я, как вы знаете, имел тут столько, сколько не буду иметь нигде. Профессор, народный артист, лауреат и так далее. Но моя дочка едет, и у меня нет выхода. Хотя для меня эмиграция — чистое самоубийство». «Вы знаете, Григорий Израилевич, у всего есть обратная сторона», — сказал Коган. «Практически все, кто стоит в этой очереди, бегут не от погромов. Погромы, скорее всего, тут тоже будут, но, если честно, мы бежим не от них. И ваша дочка, и я, и вот этот товарищ, нам всем Бог дал удивительный шанс начать жизнь сначала. Кто выбрал не ту профессию, может получить новую. Кто несчастливо женат и не реализовал свои амбиции или просто не состоялся в этой рутине, Пожалуйста, можно выскочить. И полгода на всем готовом. В Соединенных Штатах Америки, в Израиле, в Новой Зеландии. Хочешь новую профессию? На! А можно новую веру, мораль?